«Я тебе этого огненного петуха засуну в...» — послышалось из зала. «Я бы не был столь категоричен», — рассмеялся Невский. «Есть же более цивильные методы приготовления тварей. КХМ, что там у тебя происходит?» — спросил Таня. «Я так понимаю, что ты сейчас у деда?» «Да, и теперь я наконец понял, что ты имела в виду, когда сказала, что дед-то странный. Он действительно как будто бы совсем с другой планеты. Так что там про вкусности?» «Ничего», — явно улыбнулась девушка. «Ну а теперь серьезно. Анализ ткани показал, что эта энергия принадлежит очень древнему и старому практику аспекта смерти. В мире существуют всего несколько магов, которым на данный момент больше нескольких сотен лет, но этот...» Татьяна сделала паузу, возможно, даже старше, чем сама Российская империя. «Дела, а?» — протянул я. «Да пофиг как-то», — пожал я плечами, хоть этого и не видела Татьяна. «Как появился, так и убьется об меня. Не вижу в этом ничего опасного, раз в прошлый раз он был таким слабаком. Ты думаешь, он может быть опасен для меня, Саша? Только ты можешь быть таким беззаботным, когда тебе буквально говорят, что на тебя охотится один из сильнейших магов в мире. Лучше побудь пока с дедом. Считай, что у тебя домашний арест, пока все не уляжется», — выделила она два слова, отчего я чуть не поперхнулся. «С ним тебе будет безопасней. Знала бы ты, что дед со мной делал прошедший час, то точно бы от подобной идеи отказалась», — рассмеялся я. «А что там было?» — уже серьезно спросила девушка. «А там было, ну ничего страшного по моим меркам. Я же все еще живой», — хмыкнул я. «Полетал на виверне, с кем не бывает. Правда же, что ты сделал? Некромант, кракен, виверна, да какая разница, кто их считает?» «Я считаю», — возмутилась Татьяна. «Тебе совсем жизнь не дорога? В нашем деле счастье, если хотя бы до 30 доживешь, а жизнь одна, и смысл в том, чтобы жить ее, а не проживать в постоянном страхе перед смертью. Тебя же отец по-любому отчитал за твою выходку, и что, ты разве от этого перестала сбегать по ночам? Откуда ты?» — резко осеклась девушка. «А откуда ты об этом знаешь? Я вроде бы тебе никогда об этом не говорила». «Да, не говорила», — улыбнулся я. «Но не забывай, что я ночевал по соседству с тобой, и с моего балкона прекрасно было видно, чем и когда ты занималась». От моих слов баронесса запыхтела. «Сжимать камни пространства при лунном свете – это, конечно, прекрасное занятие, но в следующий раз ты хотя бы шторку занавешивай. Саша, а что ты еще видел?» — спросила она, и, видимо, ее вообще не удивило, что я видел, как она телепортируется по ночам. «Не бойся, про твою коллекцию я никому не расскажу», — я улыбнулся. «Каюсь, пару раз видел, как ты по ночам ускользаешь, но это ведь не мое дело. Ты ведь ему не рассказывал, твоему отцу, с чего бы мне перед ним отчитываться? Это ваши отношения, и если твоя душонка требует побега, имею ли я право на то, чтобы лишать тебя возможности совершать глупости? Нет, я ведь твой друг и советовать тебе точно не буду», — с сарказмом ответил я. «Ведь ты точно такая же, как твой отец, никогда к советам не прислушиваешься». «Да, слишком хорошо ты меня изучил всего за несколько лет», — задумчиво протянула Татьяна. «Кажется, я начинаю становиться предсказуемой». «Отнюдь», — успокоил я девушку, — «ты все еще преподносишь немало сюрпризов, но если тебе интересно, то можешь не волноваться. Это было бы просто преступление, если бы я не изучил тебя, особенно учитывая, что это было очень интересное изучение». «Приятно слышать», — рассмеялась баронесса. «Береги себя, пожалуйста, Саша. Ты обещал сводить меня на магический спорт, а ты ведь прекрасно знаешь...» — она явно надула щечки и резко выдохнула — «я просто ненавижу, когда меня обманывают». «Красавица, все будет в наилучшем виде», — улыбнулся я. «А что да береги себя, так ты ведь знаешь, что у меня часто возникают такие ситуации, в которых от меня мало что зависит, так что не могу тебе это обещать, а врать я не буду. До скорой встречи». Сбросил вызов, вышел обратно в зал, а там: «А что с ней?» — я указал на Киру, которая валялась на диване в раскорячку с умирающим видом. Мне даже показалось, что от нее валит пар. «Что ты с ней сделал?» — я уставился на деда. «Как что?» — слегка замялся дед, расположившийся в кресле качалки. «Знаешь, как иногда бывает». «Как?» — с интересом спросил я. «Только не говори, что ты ее побил». «Что ты?» — вскочил дед и завел руки за спину. «Знаешь, как говорят, внучок», — он слегка кашлянул, — «когда девушка поднимает на тебя руку, это больше не девушка, а спарринг-партнер», — улыбнулся Дмитрий, а у меня возникло странное чувство. Ты ведь ее, я указал на Киру, не с ноги вырубил, не, махнул рукой Невский. Всего лишь пришлось на нее воздействовать энергией. Слегка переборщил и вскипятил ей мозг. Но, честное слово, я ей все поправил, а если она потом начнет дурить, так я могу и снова ей. А Огнекрыл где? Пришлось петуха спрятать в сарай. Но я потом ямку выкопаю, сделаю кострище, петуха замариную, потом в глину и такое получи. А не проще тебе его при помощи аспекта приготовить? Проще ведь в разы, и вообще, до меня только дошло, а кто тебе разрешил притащить тушу твари домой? У тебя потом не будет неприятностей, мне запретили их продавать, а прожрать никто ничего не говорил. Что не запрещено, то разрешено, а значит, из-за петуха проблем у меня не возникнет. А что касается аспекта, так, блин, попробуй приготовить его так, чтобы он и углями пах, и сочный внутри остался. Я великий архимаг, а не повар и уж тем более не хирург, чтобы проводить такие точечные процедуры. Либо сгорит, что, скорее всего, произойдет, либо не доготовится. Это ведь нужно знать меру. Фтороводородная кислота пыч-пыч-пыч, диоксид кремния водород делает буль-буль, бормотала Кира себе под нос. Может, напрасно я ей мозги подпек, это ведь точно какое-то заклинание. Да, покачал я головой. Во сне порчу на тебя наводит, похлопал я деда по плечу и пошел в сторону душа. В следующий раз для начала попробуй просто поговорить с ней, а потом вырубать. А у тебя одежды для меня не найдется, кое-что будет, кивнул дед. Ты хоть и щуплый по моим меркам, но ничего, у меня вроде что-то осталось со времен моей молодости, так что не бойся, голым я тебя не оставлю. Щуплый, взглянул на себя, действительно, до деда мне еще далеко, но, впрочем, выгляжу я нормально. Подтянутый, не сказать, что прямо дохляк, еще не хватает энергии, чтобы быть подкачанным, как в прошлой жизни, но это все поправимо. За эти несколько лет работы по контракту случилось массу всего. Я хоть и старался особо не светиться в различных кругах, но даже так популярность среди определенных людей приобрел. Деньги у меня пока есть, и в контрактах надобности пока не очень вижу, но от предложения князя глупо отказываться. По идее, он уже в ближайшие дни должен со мной связаться. Так что прогресс на месте не стоит, но все еще непонятно, что делать с тем, что я абсолют. Понятно, что стоит подождать, пока у нас появится более точная информация, знает император или нет. Но если узнает мой отец, из рода я уже не уйду никогда. Останется мне только, как прошлый абсолют, пропасть без вести. Прошел в ванную комнату. Принял душ. Не знаю, была ли до этого момента в доме горячая вода или нет, но, насколько понимаю, для Невского это была совсем не проблема. Он мог нагреть что угодно и когда угодно, и даже отсутствие света его сильно не волновало, раз он даже ответить не смог, когда его не стало. Барьер штука такая. Его необходимо хотя бы время от времени проверять, но ведь это не самое страшное в этом артефакте. Если там заточена какая-то душа, а в данном случае там очень сильная душа, то она может вырваться на свободу, и тогда никому весело не будет, ведь человек, который приручил ее, давно мертв, а его внук где-то за границей, а убить душу мощного существа не так-то и просто. Мало того, что энергия от связи с источником у нее будет расширенное количество, так это еще и связь разрывать. В общем, проблемное это дело, и лучше до такого не доводить. Лучше вообще эту рекомендацию клеить на сам артефакт, и чтобы он периодически прокрикивался им самим, чтобы не забывали, что в ином случае случится локальный Армагеддон, потому что энергия, накапливаемая внутри артефакта и проходящая, может устроить большой бум, если вовремя не прочищать каналы. Помылся, забыл про испачканные брюки и решил прикрыться полотенцем. Все равно Кира, наверное, где-то валяется в отрубе, так что это небольшая проблема. Прошелся по кухне и прихватил с собой полотенце. Вытер лицо, и взгляд сам зацепился за Киру, сидящую на кухонном столе. И была она только в одной длинной рубашке. Волосы перемотаны полотенцем, а сама она с умным видом чинила кофемашину. И когда она только успевает это все делать, я не понимаю, тебе в радость ходить в рубашке? Ее тело было частично мокрым и практически все просвечивалось. И что ты тут вообще забыла? Я думал, что ты сейчас во сне стекла полируешь. Отполировала уже, фыркнула девушка. К тебе аналогичный вопрос. Что ты делаешь здесь в одном полотенце? Я шел на второй этаж за одеждой, кивнул я. «И вообще, что мне еще остается? В отличие от тебя на мне хотя бы трусы есть». «Пф», возмутилась Кира. «Ну тут ты не угадал». Она подняла край рубашки, и я увидел ее белые трусики. «Так что все это произвол. А что я здесь делаю, это уже совсем другой вопрос. Вот кофе захотела, а тут кофемашина сломана», прошипела она, что-то крутя в машинке. «Меня в этой жизни успокаивает всего три вещи, а тут, не, ну это сущий произвол. У Невского в доме все к чертям сломано, то горячей воды нет, то, можешь не утруждаться», перебил ее. «Чего это?» усмехнулась она, продолжив шурудить. «Здесь ни зерен, ни капсул, ничего нет». После моих слов девушка остановилась. «Так что все твои усилия впустую, писец», прошипела Кира. «Капец, трындец и огурец», усмехнулся я. «А чего в рубашке только? Не могла у него что ли штанов каких попросить?» «Точно, я-то дура не додумалась», поправила девушка очки, ну, с очень недовольным видом. «Я принимала ванну, а Невский решил подшутить и, в общем, видно, ему совсем не понравилось мое поведение, и он решил проучить». Мотнула она головой. «Из-за него у меня теперь одежда мокрая, вот и пришлось ограбить его. Видно, ему мои отчитывания совсем не нравятся, да и мне убирать кровь огненного петуха совсем не по душе. Так ведь он мог высушить одежду при помощи аспекта огня. Он не захотел», произнесла Кира, отведя взгляд в сторону, и я рассмеялся. «Ну дурак он, что с него взять? И петух его дурацкий. Дед не дурак, просто ему явно в радость тебя выводить из себя». Я вытер выступившую слезинку. «Для чего убираться в доме? Хрен знает». Пнула она кухонную тумбу. «Ой, ля-я-ять!» Тихо выругалась девушка, схватившись за ногу. «У меня всю жизнь такая мания. Свободный день от забот найду, приберусь, а потом один фиг все в помойку превращается. Потому что приходишь с работы, ну я обычно приползаю, смотришь на гору одежды, посуды, мусора и говоришь: «Ай, пофиг, завтра уберу». И это завтра никогда не наступает. Прям магия, уже практически успокоился я. «Ладно, пошли поищем тебе нормальную одежду». Я направился на второй этаж, а Кира вслед за мной. «С чего ты вообще взял, что тут может быть что-то моего размера?» спросила девушка, выйдя вперед. «Ну есть у меня некоторые источники», покачал я головой. «Рассказывать, что Невский водит к себе девушек, не буду». Зашел в первую попавшуюся комнату. В глаза сразу же попались накрытые тканью фотографии, которые были опылены и явно не горелкой. На ней была девушка. Красивая, молодая, со светлыми длинными волосами и голубыми глазами. По лицу и широкой улыбке можно было сказать, что она счастлива, а рядом с ней стоял молодой мужчина, на вид так лет 20. Черные короткие волосы, еще и взгляд такой знакомый. Невский повел взглядом дальше и нашел шкаф. Открыл его и сразу нашел кое-что моего размера. Сомнений быть не может. Невский действительно мой дед. Я прямо копия его в молодости. Даже не по себе становится. Оделся, подошел к тумбочке и взял оплавленную рамку и достал фото. Чтобы навсегда запомнить наши 20, надпись сзади фотографии. Глаза девушки. Она очень похожа на мою сестру. Возможно, что это и есть моя бабушка, но вот кто она, здесь не написано. «А твой дедушка ничего такой был в молодости», взяла Кира в руки фотографию. «Хотя он и сейчас может стать на вид практически таким же, а ты, возможно, даже красивее своего деда», кивнула девушка. Ничего не ответил на это. Мое внимание захватило несколько колец в прозрачной коробочке. Почувствовал, как позади меня стало горячо. Дед телепортировался, обернулся, а Невский весь мокрый, как будто бы только из душа вышел. Не в халате и не в костюме, как до этого, а в домашних серых штанах и такого же цвета тонкой футболки. «Из всех комнат вы решили посетить эту?» – покачал дед головой. «В этом есть какая-то проблема?» – спросил я. «Нет», – усмехнулся дед, взяв в руки рамку с фотографией. «В этом нет никакой проблемы», – задумчиво протянул он и поставил рамку на место. «Тебе идет мой костюм. Думаю, что я не зря хранил в доме весь этот хлам. Да, но мог бы и вытереться». На мои слова он сразу же подрубил свой аспект, глаза загорелись красным, и вода на его коже начала испаряться. «Доволен?» – усмехнулся дед. «Вполне, Тесс», – дед посмотрел на коробку в моих руках. «Положи-ка коробочку на стол, чувство меня не обмануло. Эти кольца мощные, причем очень артефактные, а внутри них что-то опасное, раз даже великий архимаг 11 напрягся. Хорошо, я положил кольца на стол, а что в них такого особенного? Дед вздохнул и взял коробку в руки. Знаешь японскую сказку о девятихвостой лисе и легенду 12 колец? Хочешь меня фольклором запугать? Я ведь серьезно, покачал головой Невский. Это не просто сказка. Несколько десятков лет назад я забрал эти кольца у наследников младшей ветви якудза. А преступный клан тут при чем? Вздохнул я. Вся суть в этой сказке, которая на самом деле оказалась былью, начал барон. Когда-то японский император влюбился в девятихвостую лисицу, кицуне. Она была демоном, питающимся сердцами глупцов, которые решили, будто они способны заставить ее полюбить, но никому не удавалось покорить ее сердце, и все они рано или поздно погибали от руки лисицы. «Сказка явно не для детей», — перебила его девушка. «А, собственно, в чем смысл? Однажды она, приняв облик лисы, прогуливалась по лесу и попалась в капкан», — продолжил Дмитрий, открыв коробку. «Деревенщины требовали расплаты за унесенные жизни, требовали ее смерти, но император отказался. Вместо этого он освободил лисицу и отпустил, тем самым навсегда связав свои узы с демоном. Она сама влюбилась и родила ему 10 сыновей, и с каждым кицуне становилась все более человечной и теряла по хвосту. Свою жизненную энергию она превращала в кольца с божественной силой, чтобы защитить своих малышей, и в 9-ю беременность она родила двойню. Странная история. У меня даже сложилось такое впечатление, будто я вновь сижу у костра с отрядом и слушаю байки Рейна, а ведь он тот еще придумщик. Однако почти все его истории так или иначе оказывались правдой. Жизнь у него была не скучная. Может, перейдешь к сути? Если ты не заметил, то мне уже далеко не 5 лет, чтобы с упоением слушать старые сказки. Перехожу, кивнул Невский. Она сделала последнее кольцо для 9-го ребенка. Сильнейшее и самое молодое из колец демона леса, однако для 10-го, последнего ребенка ничего не осталось. Кицуне отдала ему последнее, что имела, свою жизнь. Но младший из 10 не был рад таким стечением обстоятельств. Император был поглощен горем и вскоре отошел в мир иной, а его наследники приняли бразды правления на себя. Период 3 императоров, кивнул я. Когда старшие наследники разделили страну на 3 части и каждый взял себе 2 братьев на воспитание, но ведь про 10-го никто никогда не упоминал. В чем подвох? Никто не взял младшего брата. Он был другим. Дед протянул руку к кольцам, а те в секунду зажглись огнями разных цветов. Они считали, что младший был проклят и впал в немилость великой матери. Мальчик был пустым, безэмоциональным, словно в нем чего-то не хватало, и он тоже это чувствовал. Каждый из ее детей обладал каким-то из ее качеств, и если у кого-то они были направлены во благо, то у самого младшего открылась иная черта. Зависть, сложил я руки на груди. Да, взял Невский в руки одно кольцо. Он начал выслеживать своих братьев, и один за другим они пали от его руки, пока их не осталось 4. Из 6 колец он забрал часть энергии, соединил их и создал кольца, которые не были похожи на те, которые даровала им мать. Они были неуправляемы, непредсказуемы, и оттого он прокрутил в руке кольцо и надел на палец. Его глаза засияли черным светом, и с руки деда сорвалось черное пламя, которое встретило сопротивление со стороны барьера. Поток был небольшим, но вскоре пламя перестало литься ровным потоком и расползлось, как дым. Барьер замигал, и я почувствовал, как он начал ослабевать. Я был подключен к нему всего несколько часов, но даже так связь хоть и недолгая, но образовалась. Нестабильная энергия, разрушительная, словно она даже не собирается слушаться великого архимага 11, а ведь его контроль огненного аспекта на самом высоком уровне, но при этом это кольцо может ему противодействовать. Глаза деда засияли черным светом, и белки потемнели. Заканчивай, я коснулся руки Невского и сразу же попытался впитать излишки энергии, исходящие от него. Рука заныла от перенапряжения. Сильный огонек, ничего не скажешь. Подключил саламандру, но особого результата это не дало. Она практически сразу ушла обратно в метку. Видимо, ей пришелся не по вкусу огонь. Самому стало тошно от черной энергии. ТЦ, а это я еще на спектров жаловался. Так они на вкус еще ничего оказались, а этот, та еще мерзость. Я сказал, заканчивай, вырвал кольцо из рук Невского, и в ту же секунду меня отбросило в стену. Барьер смягчил удар, а сам я скатился по стенке на пол, а кольцо прикатилось к моим ногам. Ничего себе колечко, прокряхтел я, и оттого очень опасные, выдохнул Дмитрий, протягивая мне руку. «Нормально, нормально», – кивнул я, вставая с пола. «Только у тебя проблема похуже, Дмитрий Юрьевич, у вас кровь», – потянулась Кира к Невскому, но он выставил руку. «Такое иногда бывает», – вытер Дмитрий кровь. «Давно не упражнялся в подчинении чужой энергии. Особенно сложно это дается, если сила по уровню близка к моему. То есть при помощи этого кольца в теории можно добиться силы великого архимага 11. Я взял коробку и положил в нее остывшее кольцо. «Ну, если только в теории через очень большую боль», — усмехнулся дед. «У меня самого ушел не один год, чтобы стать магом такого высокого уровня, а с таким кольцом. Сделать это будет сложнее, но я слышал, что если в тебе течет кровь клана Сата, то оно лучше поддается, но на практике там было не все так однозначно. Видно, ты сражался не с самым сильным представителем их клана», — кивнул я. «А что насчет этих колец? Это больше магия или что-то другое? По типу артефакт, артефактные технологии, и как к этому отнесся император? Сейчас в Японской империи все сложно с этим. Якудза поддерживают обстановку среди граждан, и можно сказать, что император и глава клана Якудза сосуществуют вместе, но с недавних пор у Якудза старшая ветка осталась без главы, соответственно, и клан. И это большая проблема», — хмыкнул я. «Разве у него нет детей или последователей, которые бы продолжили его дело? Неужели за свою долгую жизнь он не удосужился озаботиться этим вопросом?» «Ответ на этот вопрос хранится в результатах последних событий», — покачал головой Невский. «У него было два сына. По общей информации, старший сбежал из страны, а младший погиб вместе с главой клана. Так что обстановка там точно не радужная. А если, не дай бог, во главе целого клана окажется идиот, который заявит права на эти кольца? В общем, лучше их уничтожить, только с этим небольшие проблемы». «Какого рода проблема с кольцами?» — уставился я на деда. «По поводу колец сказать трудно. Я так и не отправил на анализ в государственную лабораторию. Кира», — он посмотрел на девушку, — «думаю, ты можешь этим заняться, когда тебе станет ясно, что произошло с лабораторией. Ты как, изучить древние, возможно, проклятые кольца?» В ее глазах зажегся огонек. «Я только за. Но что мне подсказывает, если от лабы что и осталось, так это стены, а все приборы сдохли в неравном бою со взрывчаткой. На восстановление уйдет примерно несколько недель. Нужно составить перечень потерянного оборудования и сделать запрос на склад. Если там что-то будет, нам проще, а если там пусто, придется закупать запчасти и делать почти все вручную, так как я лично не видела ни одного производителя, который поставляет инструменты достойного качества. В этом вопросе нужно время». «Тогда займемся этим вопросом позже», — произнес я, смотря на Киру. «Мы так и не узнали, кто из нас конкретно был целью роботов. Может, это была ты, и тогда тебе лучше отсидеться здесь какое-то время, а потом дед тебе поможет. Поохраняет тебя», — кивнул в сторону деда, а тот тяжко вздохнул. «Я могу это сделать, но мне кажется, что целью была далеко не Кира», — покачал он головой, — «и девушка, судя по взгляду, захотела его ударить». «Нет», — отозвалась Кира, — «это точно была не я. Пока вас не было, я сделала запрос на сервер и посмотрела последний список запросов перед взрывом. И знаете, какой оказался вывод?» Она тыкнула по своим часам. Они расправились в широкий квадрат проекции с экрана часов, и девушка указала на список. «Он пуст. Они почистили реестр запросов», — вздохнул я. «Когда бы они успели получить зашифрованные данные с ваших личных серверов? Я понимаю, что Разумовский может вести опальный стиль жизни, но чтобы допустить утечку собственных серверов?» «Нет», — мотнула головой Кира, — «у них ничего не получилось, и даже если они достали зашифрованные данные с сервера, на дешифрацию может уйти гораздо больше времени. Я как-то на спор попробовала это провернуть, и поверь», — нервно улыбнулась девушка, — «у него там защита стоит что надо, прямо высший уровень, и даже самым продвинутым странам на расшифровку может уйти несколько лет, а на этот момент данные уже будут далеко не актуальны. Следовательно, цель этой атаки была захватить столько данных, сколько можно утащить, а расшифровать их будет». «Разумовский», — нервно протянул дед, — «проблема. Чем в последнее время занимался этот гений?» — спросил я у Киры. «Что может быть такого опасного, к чему нужно готовить страну?» «Разумовский первый в развитии технологий почти по всем направлениям», — ответил Невский. «Как ты думаешь, что будет, если эти данные попадут не в те руки? Если там какое-то страшное оружие или еще что-то, то они могут продать их другим странам, начал рассуждать я, а потом начнется массовая война. Если странам третьего мира продать подобное оружие и защиту, баланс будет нарушен, и тогда РИ будет вынуждена решать все эти проблемы. Не только у РИ будут проблемы, вздохнул дед, а у всех хоть сколько-то развитых стран. У Французской империи очень много колоний в Африке. Если они в теории потеряют их, война с французами нам сейчас не нужна. Мы еще не оправились после тяжелой победы над Польской империей, так что вариантов нет. Нашей стране нужна кровь из носу, но найти этого графа. Проблема в том, что сам Разумовский, скорее всего, понимает все это, сказала Кира, и послышался стук с первого этажа. Вы кого-то ждете? Невский отрицательно помотал головой. Я открою, я махнул рукой и направился на первый этаж. Вся эта ситуация не сулит ничего хорошего. Невский прав. Единственно верным вариантом сейчас, это быть готовым ко всему. Расколется ли Разумовский или нет, не то ли имеет значение. Что имеет значение, так это шаг похитителей. Что они будут делать с этой информацией, если Разумовский, не дай бог, но расшифрует собственный код? Думать об этом еще рано, но мировая война – это совсем не то, что хотелось бы испытать. На моей планете война на выживание шла очень долго. В итоге нет победивших. Планета пуста, превращена в пустошь, покрытую сотнями тысяч тел тварей и еще большим количеством трупов людей. Жуткое зрелище, и за прошлую жизнь я видел такое не раз. К сожалению, стражи просто физически успеть повсюду не могут. Подошел к двери, открыл ее и замер. «Гутен Морген», — поприветствовала меня прекрасная девушка с милой улыбкой, которая медленно начала сползать с лица. «Ауф Вейдерсихин», — кивнул я и закрыл перед ее лицом дверь. «Альберт», — крикнул дед со второго этажа. «Кто это был?» «Да так», — усмехнулся я. «Что-то не помню, чтобы мы немецких кренделей заказывали. Наверное, дверью ошиблись. Ну, отец, знал же, что все когда-нибудь вернется мне бумерангом. Но чтобы так, один-один, но это еще не конец, и месть моя будет страшна». Почувствовал, как дверь позади меня начала нагреваться. «Да что же за день сегодня такой, что не чудище, так все огненное». Германская империя, поместье графа Майерса. Князь Райт и граф Майерс сидели за столом переговоров и мирно обсуждали дела, попутно попивая чай. Да, они решились на такой шаг, заранее предвидя результат переговоров. Можно даже сказать, что это был скорее запасной план, и они были очень им довольны. Дочь Михаила Райта, как и сын Герхарда Майерса, весьма своеобразны. Если с девушкой все понятно, единственный ребенок в семье, избалованный абсолютной любовью и вседозволенностью со стороны родителя, то с Майерсом все было немного сложнее. У главы рода Майерса никогда не появлялось такого ощущения, что он чего-то не додал своим детям. Он думал, что его работа и долг намного важнее простого времяпрепровождения с детьми. Граф стремился дать им опору, статус и многое, что его отец не мог ему дать, но теперь, когда он увидел, как сложно ему повлиять на своего ребенка, Герхард осознал, насколько был неправ, как родитель. «Княжна благополучно добралась до места», — вздохнул граф. «Простите за этот небольшой инцидент с Кракеном. Я более чем уверен, если бы мой сын мог избежать подрыва всего корабля, он бы непременно это сделал». «Ничего страшного», — кивнул князь. «Главное, что наши дети сейчас вместе, и возможно, что из времени, проведенного вместе, они подчепнут, что не так уж и сильно отличаются друг от друга. По крайней мере, вынужденная женитьба для них ничем хорошим не кончится». «Полностью с вами согласен, князь Райт», — поддержал его Майерс. «Я могу вам со всей своей ответственностью сказать, что мой сын благородный человек и точно не станет портить отношения с дочерью уважаемого князя». Граф слегка опустил голову. «Не стоит», — улыбнулся Михаил. «Ваш сын достойный человек, и если у нас все получится, я бы хотел, чтобы вы приняли мою дочь в свой род. Мое имя, оно отягощает мою дочь, а ничего больше, чем имя простого простолюдина, оно не означает. Для меня будет честью принять вашу дочь в мой дом», — улыбнулся Майерс. «Но мое предложение было принято настолько неожиданно, что я и сам был удивлен, чтобы решились на такой шаг, князь. Для чего вам эта помолвка? Чем так отличился мой сын? Прошу вас, давайте перейдем на «ты». «Разумеется», — кивнул Майерс. «Я всегда отличался тем, что с первого взгляда мог различить, что за человек передо мной. И ваш сын, он абсолютный, абсолютный во всех планах». «Но такого ответа было бы недостаточно. Мы уже встречались с ним», — сказал князь, и его глаза блеснули зеленым светом. «И достаточно увидел, чтобы сказать, что такой боец и человек точно сможет стать достойным мужем для моей дочери. А встреча эта случилась. Глава 27. Княжна. Дверь-то она не пробьет, но княжна Райт слишком упорная. Не знаю, в кого она такая, в отца или в себя, но лично мне кажется, что она такая уникальная одна в семье. Не знаю, для чего она приехала в это место. Могу лишь предположить, что мой отец и ее не просто так легко сдались. Забавно, учитывая, что они настолько хорошо подготовились к тому, что я выкину какой-то трюк, что решили подстраховаться. А я ведь знал, что отец умен. Нужно будет его как-нибудь навестить и спросить, на что он надеялся. Так просто я эту партию в шахматы не проиграю. При первой встрече эта девушка мне не сильно доверия внушала, а при второй так там вообще мрак был. Честное слово, если бы Валерия была не княжной, а простой девой, я бы точно преподал ей небольшой урок вежливости. Ну что уж, имеем, что имеем. Дверь открылась. Точнее, ее открыл появившийся на лестнице дед. Артефакты можно контролировать через метку на руке. Однако, подобное есть и у меня. Но играть в открой-закрой не буду. У меня есть идея получше. Увернулся от летящих в меня огненных шаров, и они влетели в деда, который даже не поморщился. «Серьезно?» — с хрипотцой спросил старик, который уже успел переодеться в свой черный костюм с серой рубашкой. А девушка на этом не остановилась и продолжила пытаться задеть меня огненными техниками. В ход пошло все. Иглы, огненные молнии, шары. Хорошо, что у Невского в доме все зачаровано от огня. Видно, были прецеденты. Ну что, надеюсь, ты хорошо провела время. Не сильно ножки промочила, пока спасалась с тонущего корабля? Спросил я, усмехнувшись. Нормально, зло произнесла Валерия. Просто замечательно. Осенью такая прекрасная температура воды. Пришлось половину пассажиров доставать из воды и греть в шлюпках. К счастью, никто сильно не пострадал. Такой себе Титаник, усмехнулась девушка. Я-то уже думала, что наследник рода Майерс погиб. Думала, что у меня появилась надежда, но нет, ты слишком живучий. Живучий, покачал я головой. Так просто ты от меня не избавишься. Я встал на месте и перехватил ее огненную молнию, впитав технику, развел руки, и излишки энергии распределились по моему телу. «Как ты это сделал?» – возмутилась княжна. «Ты ведь не обладаешь магией. Откуда у тебя такой сильный контроль огненного аспекта? А ты думаешь, что я просто так отправился к деду?» Я кивнул в сторону Невского. «Великий архимаг Дмитрий Юрьевич Невский, твой дедушка!» – чуть ли не закричала на весь дом Валерия, а старик расплылся в довольной улыбке. «Ты чего?» – покосился я на него. Да так, он продолжил улыбаться. Просто это так приятно звучит. Звучит действительно прикольно, вздохнул я. Но для чего Валерия здесь? Для тебя, княжна Валерия Михайловна Райт, резко переключилась она. Видно, перебесилась. Виконт, презрительно добавила девушка. Вы хотите, чтобы я жила в таких условиях? У вас что, денег нет на нормальную домработницу? Почему здесь так грязно? Ведьма, послышалось позади деда. Вы как хотите, но на такое сборище я не соглашалась. Кира вышла вперед. Я пойду домой, в свой счастливый квадрат. Я уж точно не подписывалась на проживание под одной крышей с ней. Она показательно поправила лямку большой сумки. И когда Кира успела собрать вещмешок, или она знала о таком развитии событий? А кто ты вообще такая, чтобы выказывать свое неуважение? Спросила Валерия, смотря на миниатюрную Киру сверху вниз. Ты думаешь, что простолюдинка вроде тебя достойна высказываться подобным образом в сторону потомственного аристократа? Потомственного через отца, усмехнулась Кира. Мне кажется, что ты, явно специально выделила девушка это слово, слишком высокого о себе мнения, чтобы так разговаривать с простыми людьми. Девушка потянулась за калашом, который слегка торчал из вещмешка. Тебе на доступном языке объяснить, где ты не права. Княжна, соблюдайте приличие. Я вышел вперед, чтобы избежать перекрестного огня. Вы же должны уважать любого человека, вне зависимости от его статуса. Эта девушка работает на уважаемого графа Разумовского, покачал головой и глянул на Киру, которая уже отпустила автомат. Вы как аристократ обязаны не посрамить имя своего рода. Учитывая нынешние обстоятельства, я бы настоятельно рекомендовал вам не забывать о своем положении и тяжести, который оно несет за собой. Я услышал во дворе звук остановившейся машины. При всем уважении, я должен покинуть вас, слегка наклонил голову. Надеюсь, что по приезде вы тщательно обдумаете мои слова и впредь будете вести себя достойной своего титула и положения, я указал Кире на улицу. Княжна Валерия Райт стояла и делала вид, что внимательно слушает каждое мое слово, но то видел ее внутренний скепсис к моим словам. Настроение у нее скверное. Видно, последние события сильно подпортили ей настроение. «Не вам, Виконт, меня отчитывать за скверное поведение», — вздохнула Валерия. «Если вы еще не забыли, то все это происходит только по вашей вине. Если бы вы удосужились нормально прийти на встречу, то, возможно, что наши отцы увидели несостоятельность данной затеи в виде брака и решили отказать от нее», — закатила глаза девушка. «А сейчас мы вынуждены играть в эти игры». Я вздохнул. «Думаю, что уже на момент встречи наши отцы предвидели подобный исход, и даже если бы все прошло идеально, мы бы все равно не избежали этой встречи. Так что играем», — посмотрел я на деда. «Кира», — остановил девушку Невский. «Ты точно уверена, что готова отправиться обратно? Можешь позвонить ему, и тогда к тебе приставит хотя бы охрану». Девушка с задумчивым видом кивнула в сторону великого архимага, а потом нажала несколько раз по экрану своих часов. «Запусти в меня огненную технику, только не слишком мощную». После ее слов Невский хмыкнул, но просьбу выполнил. Барон создал небольшую огненную стрелу и запустил в девушку. Техника встретила сопротивление со стороны барьера, который проявился красной сеткой по всему телу Киры, и как только стрела исчерпала свой заряд, защита пропала. Экспериментальный вариант легкой защиты от разум тек, который все еще проходит ряд испытаний, но я им уже пользуюсь. Помогает от неожиданных атак и даже сканирует местность на наличие потенциальных угроз. Она провела пальцем по экрану часов. «Вот он твоего петуха в сарае обнаружил». После ее слов дед едва заметно дернулся. «Будь осторожней, не отравись», — махнула девушка рукой и только захотела выйти из дома, как на пути оказалась графиня Голд. «Доброе утро, Кира», — кивнула графиня, а затем посмотрела на меня, а когда заметила Валерию, вздохнула. «Райт, Голд», — кивнула княжна. «Не думала я, что увижу тебя так скоро, подруга». «Да что ты, подруга», — сделала Агнесса особый акцент на последнем слове, а после подошла ко мне. «Дорогой», — прижалась она ко мне, после чего лицо княжны скривилось. «Машина готова, можем ехать в любой момент». «Понятно, у них явно какой-то конфликт». Графиня Голд прижимается и всячески делает вид, что у нас с ней роман, явно чтобы позлить девушку. Другой причины в этом быть не может. В среде аристократов подобные намеки могут и до войны довести, ведь на дуэль Райт не может вызвать графиню. Разница в рангах не позволит и гордость. Даже сказать, что больше помешает, сложно, потому что девушка настолько горда собой и своим родом, что часто не видит очевидных вещей. «Не знала, что ты здесь», — посмотрела Агнесса на Киру. «Видела новости и подумала, что ты в больнице. Писала тебе, но ты была вне доступа сети». «Привет, Нёс», — поприветствовал ее Кира после отхождения от выпада графини. «Пришлось на время отключить связь, чтобы избавиться от лишнего инфошума. Ты не первая, кто захотел мне написать или позвонить и разузнать о моем самочувствии. Как видишь, со мной все нормально», — кивнула она. «Я рада это слышать». Агнесса посмотрела на меня своими зелеными глазками. «Майерс, а ты?» «Он не в курсе, но ему и знать пока не надо», — перебила ее Кира. «Ты вроде писала что-то насчет машины. На конструирование новой уйдет порядка полумесяца. Нужно подбить концы и рассчитать стоимость материалов. Тебе такую же модель, или ты желаешь кое-что дополнить?» «Да, есть у меня парочка идей», — задумчиво протянула графиня Голд. «Список я тебе скину позже», — она наклонила голову и посмотрела на меня. «А сейчас нам бы уже поехать на место», — протянул я и подтолкнул Киру наружу. «Майерс», — остановил меня дед, — пошел ко мне и стукнул по плечу. «Долго не гуляем, к вечеру, чтобы был дома», — улыбнулся он, а я едва заметно хохотнул. «Голд», — он посмотрел на девушку, — «внука моего ни во что не втягивай», — его взгляд изменился на серьезный. «Все будет нормально», — кивнул я и направился на выход и закрыл за собой дверь. «Ух», — вздохнул я, — «не знала я, что твой дед Дмитрий Невский», — покачала графиня головой. «Ты до того, как с ним встретился, небось тоже об этом не знал. Более того, я понятия не имел, что у меня вообще есть дед, пока мне пару дней назад об этом отец не сказал». «У тебя новая машина?» — улыбнулся я, подходя к транспорту. «Материал совсем не тот». «Да», — усмехнулась Кира, — «это точно не то же самое, что тот лимузин. Он был произведением искусства, взорванного искусства», — дополнил я. «Жаль, конечно, что так получилось с машиной. Надеюсь, что тебя, дорогая, не захотят убить», — пока новая машина готовится. Я тоже на это надеюсь», — Агнесса кивнула в сторону. Роман выгрузил вещи в сарай. «Надеюсь, в этом нет никакой проблемы». «Нет, все нормально», — пожал я плечами. «Мы сели в машину. Доставишь Киру до ЦИМ? Все равно, как я понимаю, нам по пути». «Да, без проблем», — кивнула Агнесса. «Роман, до ЦИМ, я так понимаю, что вы недавно познакомились», — улыбнулась графиня. «При каких обстоятельствах, позволь поинтересоваться», — она посмотрела на Киру. «Меня дед притащил к ней в лабораторию, решил я не ждать», — что ответит девушка. «Это не моя лаборатория», — поправила меня Кира. «У меня бы при всем желании и всех сбережений не хватило на такое оборудование. А ко мне они приперлись ночью, чтобы сделать тест ДНК, и, как оказалось, Майерс действительно оказался его внуком. Они ко мне как раз пришли в тот самый момент, когда я только начала засыпать». «Опять трудилась до поздней ночи», — усмехнулась Агнесса. «Тебе бы меньше работать и больше отдыхать, а то так мои вложения и подруга умрут раньше, чем я смогу сказать магический спорт». «Уже сказала, но я ведь все еще жива», — рассмеялась Кира. «Не бойся, с твоими деньгами все нормально. Ушли на разработку часов, как мы с тобой и договаривались», — она указала на наручные часы на своей руке. «Это прекрасно», — кивнула графиня. «Жду от тебя образец в следующем месяце. Надеюсь, за это время ты сможешь восстановить лабораторию». «Я тоже на это надеюсь», — улыбнулась Кира. «Если с этим будут проблемы, придется уехать работать в особняк Разумовского, а там, если графа не найдут, то проблемы будут уже совсем другого характера», — покачала девушка головой, тяжело вздохнув. «Тебя даже не интересует, нашли ли мы Разумовского или нет», — усмехнулась Агнесса. «Да, если бы ты или кто-то другой его нашел, то у меня уже часы ломились от сообщений и звонков», — пожала Кира плечами. «Так что по этому поводу я не волнуюсь. Все равно, найдете его или нет, это не слишком-то изменит его отношение ко мне. А вы, я так погляжу, хорошо ладите», — я решил перевести тему. «А у меня точно не будут проблемы от таких знакомств», — я посмотрел на Киру. «Эф», — вздохнула девушка, прикрыв лицо ладонью, «если не будешь глупить, то даже с Невским у тебя будет все зашибись», — махнула Кира рукой. «Научишься жить с этим стариком, и все, тебя уже вообще ничем не удивить. Я уже начинаю понимать, о чем ты говоришь», — рассмеялся я. «Невский действительно человек непростой, и у него точно есть серьезные неприятели». Однако Агнесса практически нисколько не удивилась моему родству с таким человеком, значит, возможно, что беспокоится ни о чем, но это пока что. И ведет она себя по-другому, не так, как в прошлый раз. Чуть спокойнее стало. «Как там препарат для развития аспекта?» — продолжила свой расспрос графиня. «Есть прорывы в этом направлении. Я слышала, что в Германской империи есть люди, которые исследуют подобную сферу». «Пока глухо», — хмыкнула Кира. «Есть свои проблемы в этом направлении, ведь сложно сказать, что конкретно влияет на хорошую наследственность аспекта и их количество. А с синтетическими сингулярностями есть прогресс?» — спросила Агнесса. «Я слышала, что Разумовский предпринимал попытки сделать стражей с уникальными сингулярностями к Экспо. Было бы не очень культурно с твоей стороны зажимать подобную информацию, учитывая, что я готова принимать в разработке активное финансовое участие. Неужели это такая большая проблема, что ты решила вложиться в нее?» — спросил я, немало удивившись разговорам, которые ведут эти две прекрасные дамы. «Потенциально эта тема об очень больших деньгах». «Да», — кивнула Агнесса. «Неодаренных в общей массе около половины от всего числа людей в мире. В Российской империи этот процент всего около 20-25, но если учитывать не только эту проблему, а весь рынок в целом, разгуляться есть где. Если у препарата в потенциале изначально есть функция усиления и проявления аспекта пользователя, то никто совсем не будет против, если все неодаренные в мире постепенно исчезнут. Берем изначальный процент только сильных одаренных около 20%, продолжила Кира, и выясняем то количество людей, которые были бы не против апгрейда. В год около 40 тысяч только истребителей умирает из-за различных факторов, в основном большой нагрузки и нехватки опыта, но еще одной проблемой является то, что люди, которые идут на такой риск, не являются сильными магами, а этот препарат в потенциале может решить эту проблему. Какой человек откажется от силы, чтобы идти в разломы выше уровнем и заработать в разы больше денег? И мир в безопасности, и сила страны будет расти, зоны будут безопасней, а материалов станет больше. Это все, Агнесса сложила руки перед собой, только из-за одного действия, и здесь столько переменных, что игнорировать такую возможность просто глупо. В прошлом кто-то пытался вживлять в людей сингулярности, переплетенные с аспектами, но получалось плохо. В конечном итоге все это привело к тому, что информацию о проектах скрыли, но мы точно знаем, что это возможно. Данные о тех людях. В общем, как маги они были сильнее среднестатистического практика, но у них было ряд проблем, из-за чего проект прикрыли. Они были агрессивными и у них были проблемы с мироощущением и галлюцинациями, спросил я. Да, кивнула Кира. Я мельком посмотрела результаты тестов, и там оказалось, что у нескольких людей, у которых были лучшие показатели совместимости с аспектами, сами аспекты начали сливаться с нервной системой, влияя на них не лучшим образом, вздохнула девушка. По неофициальным данным, это всего лишь слухи, но несколько добровольцев были отправлены на войну с Польской империей, и после победы их уничтожили как раз из-за того, что их психика уже не выдерживала и они были недееспособны. Гос, проект закрыли, а нам дали лишь ошметки от общих исследований. А выбить особое разрешение, задумался я, есть шанс на то, чтобы именно император был заинтересован в данной области? Нет, вздохнула Агнесса. С императором есть кое-какие сложности. В общем, если он и даст нам все необходимые данные и полную поддержку, то только если по окончанию всех процессов препарат будет распространяться только за счет ГОС. То есть он хочет полный контроль над производством, усмехнулся я. А здесь, кажется, все логичным. Если появятся маги намного сильнее, чем императорский род, то это угроза уже для всей его семьи и его положения. Его страхи оправданы, а мысли логичны. Да, кивнула Кира. Но в любом случае исследование ведется уже не один год, так что рано или поздно, возможно, хоть и методом тыка, но мы дойдем до истины. С императором и его поддержкой или без, не имеет значения. Если дойдешь до истины, то можешь меня позвать на испытание, улыбнулся я, достав телефон из кармана. Настолько не терпится расстаться с жизнью, спросила Кира, внимательно рассматривая мой гаджет. Дай-ка его сюда, она протянула руку, и я протянул мобильный. Давно сломал, спросила девушка, прокрутив в руках телефон, осматривая его с каждой из сторон. Нет, сегодня, когда летал на Виверне, вздохнул я, видно, неудачно приземлился. На Виверне, удивленно посмотрела на меня графиня. Мы расстались-то всего на несколько часов, а ты уже в аномальную зону успел сходить, а тебе ничего не будет от того, что ты сунулся в нее без лицензии стража или истребителя. Не боишься отягчающих последствий? Нет, усмехнулся я. У меня в этом плане все нормально. Если все пройдет как надо, то у меня появится личное разрешение князя Орлова на охоту в аномальной зоне, принадлежащей его роду. Так что мне ничего не будет от этого. Можно сказать, что конфликт урегулирован. Князь Орлов, хмыкнула Агнесса, слышала, что прошлый глава рода не так давно скончался, а его старший сын Абсолют до сих пор не объявился. Следовательно, сейчас глава первой петербургской аномальной зоны Александр, протянула девушка, задумавшись. «В этом есть какая-то проблема?» – спросил я. «Нет, но если ты получишь разрешение на охоту от князя Орлова, тебе будет проще. Я рассуждаю с позиции того, что у меня лично никогда не было хороших отношений с родом Орловых. Прямо исторически так сложилось. И их позиция при дворе мне не совсем понятна, но это уже мои проблемы». «Ага», – кивнула девушка с закрытыми глазами, затем резко открыла их и протянула гаджет. «Как новый, в следующий раз попытайся падать не на него. Я лично утверждала сплавы на эти модели, так что они могут пережить взрыв и не выйти из строя, но видно, ты им Виверну пытался убить». Я взял в руки совершенно целый телефон и повертел его. «Спасибо, но как ты это сделала?» Усмехнулся я. «У многих немагов, которых почему-то в народе прозвали неодаренными, магии нет, но зато есть дар», пояснила Кира. «У меня есть дар, но аспектной магии нет. Чаще такое бывает у девушек. Например, у меня или же графини Голд», девушка кивнула в сторону Агнессы. «Сдала со всеми потрохами», вздохнула Агнесса. «И у мужчин такое бывает», не стала обращать Кира внимания на ее слова. «К примеру, у Разумовского». «Понятно», покачал я головой. «Спасибо за совет и ремонт. Чисто ради интереса, что у тебя за дар? Я могу создавать неорганические вещества, зная их структуру и состав. Могу создать и органику. Например, если у меня будет рана, Я могу попытаться заштопать себя, но лучше этого не делать». Она сложила руки, и через несколько секунд у нее в руках появился маленький красный камешек. Осколок мионита, она протянула его мне, взял его и проверил на свету. Структурно все абсолютно так же, как и тот камень, что у меня стоит в ручке, только этот размером меньше. «А золото создать можешь?» – спросил я, улыбнувшись. «Это ведь сколько денег ты можешь заработать на своем даре?» «Могу», – пожала Кира плечами, «но соизмеримо ли это с теми усилиями, которые я буду прилагать к созданию этого материала?» «Не думаю», – покачала она головой. «Заделать трещины в сплаве – это одно, а создать что-то с нуля – это уже совсем другое. На этот осколок я потратила все свои силы, так что, пока я буду в бешеном темпе лепить слитки, я откинусь. Я не могу так же быстро восстанавливать уровень энергии, как люди с аспектным ядром. Это, конечно, одна из причин, почему я хочу добиться результатов в создании аспектного ядра. Как говорил Разумовский, личная заинтересованность – это лучший мотиватор и худший друг. Не могу не согласиться с этим утверждением, вздохнула Агнесса. Кира, мы на месте. Девушка кивнула и, как только машина остановилась, вышла, а я вслед за ней. Агнесса тоже вышла. Кира взглянула на здание, практически полностью разрушенное от взрыва, и обхватила себя руками. Вокруг ЦИМа все было обклеено желтой лентой, и стояли миротворцы. Я, неуверенно начала Кира, а я встал рядом с ней. «Ты не виновата в этом. Это случилось не из-за тебя», — попытался подбодрить девушку. «Все поправимо». Она посмотрела на меня, и на ее лице было только одно — нервная улыбка. «Я», — прошептала она с дергающимся глазом, — «будь все это восстанавливать». В сердцах пнула девушка камень, лежащий рядом. «Мать вашу!» – прошипела Кира от удара. «Да, здесь одними часиками бы не обошлось», – она посмотрела на меня. «Ну ладно, дома у меня теперь нет, мой счастливый метр в центре города теперь пепел, а я теперь бездомная. Придется ехать и жить у графа в поместье. Тебя отвезти?» – спросила Агнесса, встав рядом. «Нет», – отмахнулась девушка. «Я пешком дойду. Как раз подумаю, у кого мне заказать новые материалы». «Как у кого?» – чуть обиженно прошептала графиня. «Только у меня». «Хорошо», – слегка рассмеялась Кира. «Я пойду», – попрощалась девушка и пошла копаться в завалах. «Девушка, вам сюда нельзя», – остановил ее один из миротворцев. «Пусти меня», – возмутилась Кира. «У меня здесь где-то чайник остался, он точно должен быть целым», – прошипела девушка, а после какой-то другой миротворец подбежал и что-то объяснил тому, и Киру пропустили. «Странная девушка», – прошептал я с улыбкой на лице. «Ты даже не представляешь, насколько», — хмыкнула Агнесса. «Если бы ты был знаком с ней столько же, сколько и я, то уже бы не удивлялся», — вздохнула девушка. «Думаю, что я уже почти привык», — я повернулся к графине. «Проехали, а то свидание не ждет», — я провел рукой по ее щеке, отчего девушка удивилась, а затем едва заметно смутилась. «Может, пройдемся?» — с лучезарной улыбкой спросила Агнесса. «Хорошо», кивнул я, взял девушку под руку. Краем глаза заметил, как за нами следует незнакомая машина. Сегодняшний вечер точно обещает быть интересным. Глава 28. Безруков. Санкт-Петербург. Поместье графа Разумовского. Да, протянул Невский, смотря на огонь. «Это как?» — усмехнулся он. «Огонь вроде есть, тепло тоже, а стихии я совсем не чувствую. Это какой-то новый уровень магии, это называется электрический камин», — рассмеялась Кира. «Камин?» – удивился барон. «Еще и электрический, а папа не слипнется?» – спросил мужчина, встав рядом с девушкой. «Неа!» – помотала головой красавица, попутно делая тест. «Не мог что ли до завтра подождать? Обязательно нужно было меня сегодня дергать?» – зевнула девушка. «Ну, завтра не завтра, а это откладывать нельзя было». Мужчина повернулся и провел руками по напряженным плечам Киры. «Может, ты все же хочешь немного расслабиться? Я могу тебе». Невский, остановила его девушка, смотря на него своими изумительными зелеными глазами, видневшимися из-под круглых очков. «Тебе ли не знать, что у меня сейчас проблем дофига, и то, что я буду жить с тобой, их вообще не решит», вздохнула Кира, помяв переносицу. «Тем более, что там эта ведьма, Валерия Михайловна Райт. Со времен обучения ее терпеть не могу. Вечно мнит о себе больше всех, когда на деле-то гордиться совсем нечем. Если бы не тот факт, что я вышла из рода на тот момент, когда я ей преподавала, она бы у меня поплясала», она с яростным лицом сжала кулак. «Ух, ей бы точно влетело. А она тебя словно совсем и не помнит», — покачал головой барон. «Зато я прекрасно ее помню», — возмутилась Кира. «Ей-богу, эта княжна, ну прямо слов нет». Пнула она столешницу и схватилась за чайник. «Тихо, тихо», — Невский увернулся от летящего в него чайника, а затем перехватил руку девушки и завел ее за спину. «Зачем нервы себе треплешь?» — усмехнулся он, и как только Кира успокоилась, мужчина принялся за ее напряженные плечи. «Побудет у меня это райд до того момента, пока не получит мастера 5, а потом уедет. В конце-то концов, поместье большое, не обязательно вам пересекаться и сверлить друг друга яростными взглядами». «Вот еще я эту дылду взглядом не сверлила», — размяла девушка плечо. «Шея затечет, тебе в глаза смотреть-то еще проблема, а на нее у меня сил вообще не хватит», — возмутилась Кира. «Ну хочешь, я возле тебя на согнутых коленях буду ходить?» — рассмеялся великий архимаг. «Мне ведь не сложно», — улыбнулся он. «Вот еще», — фыркнула девушка. «Потом тебе еще колени чинить, не лучше до такого не доводить. Ты думаешь, я настолько старый?» — хохотнул мужчина. «Мне всего 60, а для мага это вообще-то только начало». Он провел рукой по волосам девушки. «Ты не звонила ему? Он ведь наверняка волнуется за тебя». «Нет», — мотнула головой Кира. «Не думаю, что у него есть время на звонки. Он вечно в работе, так что это не столь важно». «Да», — вздохнул Невский. «Есть у вас такая противная общая с ним черта. Ой, только не говори, что мы с ним сильно похожи. Как по мне, это полная чушь». Она посмотрела в сторону пищащего аппарата. «Результат — вторая степень родства». Кира протянула бумагу Невскому и повернулась к нему лицом. «Вот мы и нашли твою бабулю», — раздраженно усмехнулась девушка. «Ревнуешь?» — рассмеялся барон. «Мне делать что ли больше нечего?» — усмехнулась она. «У нас с тобой сугубо деловые отношения, так что даже шути так». «Хорошо, больше не буду», — хитро улыбнулся Невский. А после того, как посмотрел на лист с результатом, его улыбка медленно сошла с лица. «А я-то думал, что Ната в тот день ушла сама», — вздохнул Невский, — «а оно вон как оказалось. У меня с ней есть общий ребенок, о котором я не знал ничего». «О какой Наталье ты говоришь?» — спросила Кира. «Я не знаю всей истории и точно не могу сказать, что было у нее в голове, но если она скрыла от тебя ребенка, этому должна быть причина. Ты прекрасный человек и Наталья Громова», — прошептал Невский. «Громова?» — воскликнула Кира. «Дочь повелителя бурь, всадница громового ужаса, а калибр поменьше не мог для себя выбрать. Невский, дочь князя теперь, кажется, я поняла, почему ваш внук абсолют. Было бы ненормально, если бы от такой смеси родился кто-то слабый», — вздохнула девушка. «Как она вообще?» «Нет, ну это-то понятно, но на тебе ведь метка бастарда». «Нет, ну-ну, как, она хотела ребенка», — тяжело протянул Невский, — «а я хотел сделать все как полагается. Мы познакомились в академии. Сначала терпеть меня не могла, а потом все как-то само закрутилось. Ната служила императору, как и я. Мы часто по месяцам были в разломах, на миссиях, выполняли поручения его величества, а когда было свободное время, встречались у меня в поместье. До сих пор с улыбкой вспоминаю, как мы проводили месяц ее отпуска, не выходя за пределы дома. Мы наслаждались друг другом, а потом она сказала, что устала от такой жизни и хочет спокойствия, счастья, детей и семью». «Княжна», — удивилась Кира. «С чего бы ей хотеть того, к чему бы не стремилась ни одна дочь великого воина? Тем более, что, насколько я помню историю, брат у нее был слабым и неодаренным. Она вполне могла стать главой своего рода, если бы нашла достойного мужа». «Я тоже так думал», — присел на диван Невский. «Но я сказал ей, что все будет после того, как меня признает император, и он меня признал. Я сделал предложение, и она согласилась. Но что-то я не вижу, что ты счастлив и женат. Все из-за Алексея Михайловича?» «Нет, я не думаю. Точнее, не думал так до этого момента», — произнес Дмитрий, и в его глазах зажегся недобрый огонек. «Но если он как-то связан с этим», — он посмотрел на Киру, — «я не раздумывая лишу его жизни. Мы вместе с графиней Голд сидели в элитном ресторане и непринужденно общались на самые разные темы. В основном про работу, но и пару раз темы заходили на окололичные. Например, я выяснил, что любимый цвет девушки – зеленый. На первом свидании лучше не разговаривать на личные темы, чтобы ненароком не спугнуть девушку, но ведь у нас и не первое свидание, да и по делу все. Те люди, которые следили за нами, сейчас сидели напротив нашего столика и недобрым взглядом посматривали на нас». Мужчина с огромным шрамом на все лицо, И рядом с ним, видно, его господин в дорогой одежде, и ведь сверлит взглядом и даже не собирается отворачиваться. В любом случае, если он и продолжит сверлить нас взглядом и преследовать, придется разбить ему лицо, чтобы больше не преследовать меня или девушку, но что-то мне подсказывает, что он преследует именно Агнессу, и мне это совсем не по душе. Девушка уже выпила один бокал, и на ее лице появился приятный румянец, а смех стал мелодичным и на редкость неподдельным. К слову, у нее очень приятный смех, да и внешностью графиня точно не обделена. Она смеялась над моими шутками, оперевшись подбородком на руку, и внимательно смотрела мне прямо в глаза. «А ты очень хороший собеседник», — мило улыбнулась девушка. «А можешь рассказать какую-нибудь историю про свою работу?» — поинтересовалась Агнесса. «У такого человека точно должна быть одна-тройка забавных историй. Есть такая», — улыбнулся я в ответ. «Однажды, сопровождая торговое судно по контракту, я встретил Левиафана, небольшого, всего где-то 20 метров в длину, но упертая тварь была, захотела съесть меня и попутно смять корабль. Так я не растерялся и скрутил змея в крендель», — произнес я, и девушка ярко рассмеялась. «Это еще что, мы с моряками по прибытию отвезли куски мяса, и нам из роллов накрутили. На удивление вкусная оказалась тварина. Верю», — кивнула графиня, — «я бы тоже попробовала мясо Левиафана. По случаю, если случайно встретишь еще такую тварь, позвони мне. Я быстро примчусь, чтобы угоститься таким лакомством». «Обязательно», — рассмеялся я. «Если отправлюсь, представится возможность. Тебе нужно заглянуть ко мне в гости. Мама делает такие вкусные жареные колбаски, от воспоминаний у меня аж слюнки потекли. Просто объеденье. Ел бы и ел». «Мама», — задумчиво протянула девушка. «Что такое?» Посмотрел я на Агнессу, и она была явно расстроена. «Ты можешь мне рассказать, если хочешь». «Спасибо», — улыбнулась она, — «у меня не так много теплых воспоминаний, связанных с родителями. Ты с такой любовью говоришь о своей матери, что на мгновение вспомнила свою. Я помню в основном только их ссоры и больше ничего. Когда мне было 10 лет, их казнили. Не самое лучшее детство, но какое есть.